Глава 6. Низкий уровень правосознания и правовой нигилизм. Чем больше законов, тем меньше хочется их соблюдать. Стремление человека к свободе имеет глубинную природную основу, ведь будучи свободным, легче контролировать среду обитания, а значит и легче выживать. Накладываемые ограничения словно путы сдерживают человека и заставляют его тратить больше усилий, а значит и энергии на достижение целей, которые были бы легче достигнуть, если бы ему не мешали. Корни отрицательного отношения человека к ограничениям лежат именно в инстинкте самосохранения, потому что теоретически законами можно довести человека до голодной смерти и прочих несуразиц. Такими примерами полнится история. В чем заключается правовой нигилизм? В отрицании и неприятии главенства права, в презрительном отношении к любым ограничениям, которые вместо уважения вызывают раздражение. Все, что запрещено, а законы обычно запрещают или регулируют, или заставляют совершать действия, которые естественным образом индивид совершать бы не стал, то обычно вызывает неприязнь и желание нарушить, иногда хотя бы ради интереса, запретный плод сладок, но чаще в результате прагматического желания сэкономить энергию, требуемую на соблюдение того или иного запрета или требования. Правовой нигилизм очень развит в современном обществе, еще и потому, что средства массовой информации вываливают на нас ворох новостей, из которых всякий здравомыслящий человек понимает, что законы в основном никем не соблюдаются, а наказывают только тех, кто попался, или кого хотят таким образом задавить по политическим соображениям, в результате конкурентной борьбы или просто на основе амбиций и садистической жажды власти. Основным фактором уровня правосознания и законопослушности являются культурные особенности населения. Можно поделить эти особенности на два типа. Один бунтарский, второй законопослушный. Эти типы, безусловно, основаны на воспитании, подражании ролевым моделям и культурным особенностям населения. То есть, прежде всего, важно, что модно в том или ином сообществе, что считается круче – плевать на законы или их соблюдать. Причем, оказавшись в таком сообществе, неизбежно со временем подпадаешь под влияние основных настроений. Это отношение общества к законам не является постоянным. На протяжении жизни одного поколения оно может значительно меняться, то есть один и тот же индивид, переходя от одной эпохи к другой, меняет свое отношение от бунтарского к законопослушному и обратно. Причем эти изменения могут зависеть как от глобальных факторов, революции, смены режимов и так далее, так и частных, взросление, переход из бунтарских студенческих кампаний в более умеренные, взрослые. Человек как пластилин, из него можно попытаться вылепить все что угодно, чем и занимаются все, кому не лень, государственные институты, секты, общественные и политические движения. Все они пытаются создать ту или иную среду, в которой действия человека соответствовали бы их ожиданиям и планам. Проблема с пластилиновыми людьми в том, что как можно придать им одну форму, так и очень легко ее изменить. Поэтому налет культуры и воспитания мгновенно слетает, как мы нередко наблюдаем во время так называемых народных волнений. Очень большое значение имеют ролевые фигуры, с которых берут пример. Стадный инстинкт заставляет людей подражать тем, кого они считают формальными или неформальными лидерами. Заставить человека в осознанном возрасте изменить свою точку зрения приравнивается к самоубийству, но с другой стороны, по собственной воле человек нередко кардинально меняет свое поведение под влиянием примера других людей. Правовой нигилизм – отрицание правосудия, системы правил поведения, которая может успешно регулировать взаимоотношения людей. люди создают параллельные механизмы урегулирования конфликтов и разногласий, стараются не обращаться к властям, в суды. По сути дела, подавляющее число конфликтов решается без участия властей. А те дела, которые попадают в их поле зрения, обычно доводятся до абсурда и, что называется, выходят боком тем, кто обратился. Как может быть такое несоответствие? Человек достиг небывалого технического прогресса, но при том так ничего и не смог изменить в принципах регуляции отношений в обществе. Неужели единственное объяснение – чья-то злая воля? Неужели создать прекрасные смартфоны проще, чем организовать общество эффективным и разумным образом? Правовой нигилизм может быть активным или пассивным, бытовым, связанным с незнанием закона, или философским, связанным с построением личностью мировоззрения, в котором отрицается социальная роль права. В то же время правовой нигилизм может наблюдаться у людей, активно взаимодействующих с правом в качестве номинального института, но реально для реализации своих интересов, использующих коррупцию и властные структуры. Почему, с одной стороны, людям удается создавать сложнейшие, высокоорганизованные структуры не только в техническом плане, но и в области организации различных видов деятельности, сложные производства и так далее, в то время как государство и право практически в каждом обществе представляют собой плохо скрываемый фарс? Многими теоретиками права правовой нигилизм указывается как одна из причин совершения преступлений, так как он характеризует посредством низкого правосознания отсутствие уважения к праву и преимущественное неиспользование его в повседневной жизни, когда личность или группа прежде всего руководствуется в своих действиях традициями, политическими, экономическими или иными интересами, но не законом. Но ведь это неспроста, что людям не нравится система правосудия. Она громоздка и вздорна практически во всех своих проявлениях. Причем в так называемых законопослушных обществах законы вовсе не обязательно соблюдаются. Просто в определенных культурах принято лицемерное показное следование законам. Когда же контроля нет, то люди поступают так, как им удобно. Технический прогресс налицо, но возможен ли прогресс в морали? Как бы выглядел такой прогресс? Что еще можно изобрести в области морали после того, как люди уже побывали во всех точках между полюсами крайней жестокости и самопожертвования? Возможно, необходима прагматизация морали. Перестать искать и восстанавливать справедливость и, наказывая других, прежде всего наказывать себя. Люди, утверждающие, что правовой нигилизм является основной причиной совершения преступлений, явно считают ценностные и моральные установки основной причиной также и соблюдения законов. Этому прямо противоречит экономика преступления и наказания, исключающая из решения гражданина о соблюдении или несоблюдении закона морально-этическую составляющую. Соответственно, правовой нигилизм не будет причиной преступлений в случае, если человек знает законы, и эти законы устроены так, что этому человеку выгодней и, главное, удобнее жить по законам, а не переступать их. Люди ненавидят системы, мешающие им жить, но любят те, которые помогают. Сказать, что правосудие есть необходимое зло, мало. Оно подлежит реформированию и пересмотру, причем в самых своих основах. Также причиной правового нигилизма является знание людей о том, что законы не исполняются. Когда человек узнает о правонарушении, за которым не последовало наказание, его вера в силу закона падает и может упасть до такого уровня, что он вообще не будет учитывать закон в своих действиях, дойдя до крайности правового нигилизма. Большинство правонарушений остается безнаказанными, что также добавляет к укоренению правового нигилизма. Лучше уж не запрещать, если не имеешь возможности обеспечить соблюдение запрета. Ведь люди легко переносят свой скепсис с одного направления на другое. Раз так можно, то и все дозволено. И это подпитывает правовой нигилизм. В истории человечества вновь и вновь наблюдается определенный критерий, по которому можно реально судить об уровне цивилизованности, достигнутом в то или иное время в том или ином отдельно взятом обществе. Это средний уровень распространенности правовой грамотности с одной стороны и средний уровень развития и функциональности институтов права с другой. При этом очень важным критерием для оценки их взаимодействия, в свою очередь, будет то, насколько правосознание реально востребовано, иными словами, насколько развитость и функциональность правовых институтов воплотима в действительности межчеловеческих отношений. Однако, какое общество мы бы ни рассматривали, общим для подавляющего большинства из них является низкое реальное распространение всех означенных критериев в большинстве массы населения. Высокое правосознание было обычным лишь как аномалия и исключение, а в основном приводило в других обществах к подражанию, мимикрии, копированию, а подспудно стремлению этот уровень подорвать и уничтожить у тех, кому подражали. Дело в том, что правовая система не только отражала уровень развития массового сознания в отдельных обществах, но и всегда, неизбежно, со временем начинала становиться все более громоздкой и менее доступной. Подобно тому, как сознание деградировало и выхолащивалось. По мере того, как законы вытесняли традиции и мораль, они должны были регулировать самые немыслимые ранее мельчайшие подробности человеческих отношений и подменять уже собственную функциональность угрозами потенциального наказания. Поэтому в основном люди всегда в массе своей стремились избегать контакта с правом, вырабатывали самые разнообразные фобии, переходившие затем в культуру, противостояли правовым институтам и носителям права, равно как и карательным институтам.